«Прекрасный принцип», — согласился Джонни. «Мне кажется, здорово повезло, что я вас встретил. Посмотрим вашу ногу, а потом я помогу вам раздеться». Он осторожно снял повязку, намочил в воде и снова завязал. Потом он подождал, пока Джонни снял кобуру и положил револьвер. «Частично и из-за этого все мои неприятности». «От этого происходят неприятности у многих людей», — согласился Фримен. «Снимите брюки». Джонни осторожно спустил их по раненой ноге. Послышался стук упавшего на пол предмета. Фримен бережно поднял его. «Это ваша вещь?» — спросил он. «Она упала из-за отворота брюк», — и протянул ее Джонни. Лицо Джонни окаменело. Через открытое окно он смотрел на джунгли, освещенные луной. В соседней комнате слышалось легкое похрапывание Фримена. Святой Христофор лежал в руке Джонни. Он думал о том, что наконец нашел его. Но какой ценой? Подумать только, что все время, пока искал его, тот спокойно лежал за отворотом брюк и как будто смеялся над ним. Если бы не эта медаль, он до сих пор находился бы на службе у Массина и искал вместе со всеми украденные деньги. Из-за того, что он бил себе в голову, будто его талисман остался в кабинете Энди, он сейчас находится в положении загнанного зверя. У него появилось желание выбросить эту проклятую медаль в окно, но Джонни был слишком суеверен, чтобы это сделать. «Пока она у тебя, ничего серьезного не случится», — услышал он снова голос матери. «Да, он нашел свою медаль. В таком случае, может быть, организация не найдет его, и он будет первым человеком, сумевшим обмануть Массина, и будет иметь свою шхуну». Он повесил медаль на цепочку и тщательно закрепил ее. Всю ночь он пролежал без сна и только на рассвете забылся. Пока он спал, на место аварии прибыли две машины с лучшими людьми Массина. Они прибыли туда, когда солнце поднималось из-за горизонта, освещая заросли. Лу Берилли возглавлял операцию. Он посмотрел на пышную растительность и скривился. Лу вдруг осознал трудности, которые его ожидают. Если Джонни прячется в зарослях, то будет очень нелегко его найти. Да и к тому же Берилли был не настолько смел, чтобы спокойно искать человека, имеющего репутацию убийцы. Теперь он раскаивался, что обо всем рассказал Массина. Его приказаний ожидали 8 человек. Это были люди, специально подобранные для этой операции. «Вот это место», — сказал Берилли, пытаясь принять уверенный вид. «Мы разделимся. Трое пойдут налево, трое направо. Фредди, Джек и я пойдем прямо. Будьте осторожны. Напрасно не рискуйте». Фредди и Джек были специалистами в своем деле и бывшими исполнителями мафии. Их передали Массина, так как полиция Нью-Йорка заинтересовалась ими. Это были хладнокровные убийцы, за которыми числилось не одно преступление. Фредди было около 30 лет, это был сухопарый брюнет с жесткими глазами и неприятной манерой все время посвистывать. Джек на 5 лет старше, маленький, коренастый, с непроницаемым взглядом и кривой улыбкой, постоянно блуждающей у него на лице. Люди разделились и углубились в лес. Дойдя до сгоревшего грузовика, Берилли остановился. «Осталось немного», — констатировал он и посмотрел на тропинку, которая уходила в сторону. «Джек пойдет впереди, Фредди сзади, я за вами. Пошли». На рассвете Фримен разбудил Джонни. «Как спали?» «Неплохо». Джонни уселся на кровати и с удовольствием выпил чай, принесенный Фрименом. «Я ухожу в джунгли», — объявил тот, — «но прежде все же хотелось осмотреть вашу ногу». Он вышел, вернулся с кувшином ледяной воды, переменил повязку и удовлетворенно качнул головой. «Уже лучше. Я буду через 7-8 часов. Оставить вам немного еды. Хотите книгу?» Джонни отрицательно покачал головой. «Я никогда не читаю. Не беспокойтесь обо мне. Все будет хорошо. Я запру дверь снаружи и прикрою ставни. Не волнуйтесь. Сюда никто никогда не приходит, но все же не следует рисковать». Джонни положил руку на револьвер. «Спасибо за все». Фримен закрыл ставни. «Будет довольно тепло», — предупредил он. «Но жара не страшна». Он как будто почувствовал опасность, которая подстерегала Джонни. «Простите, что я вынужден вас покинуть, но мне нужна одна змея. Госпиталь просит яд. Возможно, мне понадобится весь день». «Все хорошо», — уверил его Джонни. «Может, вы все же дадите мне какую-нибудь книгу? Неважно какую, только не Библию». Фримен подошел к шкафу и через мгновение вернулся с крестным отцом Марио Пьюзо. Джонни не открывал книгу после окончания школы. Когда он обнаружил, что в этой книге речь идет о мафии, то принялся с интересом ее читать. Время текло быстро. Чтение настолько захватило его, что он забыл о еде. И только когда стало недостаточно света, чтобы различать буквы, вдруг почувствовал, как проголодался. Нога больше не болела. «Если все книги такие же интересные, как это, — думал он, — то я очень многое потерял». Он съел холодное рагу и приготовился закурить, как неожиданно услышал шум ключа, поворачиваемого в замке. Он мгновенно бросил сигарету и схватился за револьвер. «Это я! — крикнул Фримен, входя в комнату. — Мне кажется, что дела оборачиваются плохо. В лесу я видел троих вооруженных людей. Меня они не заметили. По всей видимости, они скоро будут здесь». Джонни попытался подняться. «Однако они будут здесь не раньше, чем через 10 минут, может, и позже. Давайте я пока вас спрячу, где они никогда вас не найдут». Он помог Джонни подняться. «Скачите на одной ноге, старайтесь не наступать на больную». Джонни положил револьвер в карман и, поддерживаемый Фрименом, вышел на лужайку. Фримен провел его в небольшую пристройку за домиком. «Здесь у меня змеи», — сказал он. «Вы не бойтесь, они все заперты в клетках и вас не достанут». В помещении царил полумрак, слышны были шорохи и постукивание змей в клетках. Фримен прислонил Джонни к стене, затем подошел к клетке высотой около 2 метров, пододвинул ее к Джонни. Он заметил, что клетка полна змей. Фримен взял Джонни за руку и провел к перегородке. «Вот так», — сказал он, — «не беспокойтесь. Я уберу кровать, и они ничего не заподозрят». Затем он придвинул клетку, и Джонни оказался прижатым к стене. Он чувствовал запах змей, слышал их шорох в темноте и не мог удержаться от дрожи. Опершись всем телом на здоровую ногу и приподняв больную, он терпеливо дожидался конца. Берилли, сопровождаемый Фредди и Джеком, внезапно вышел на лужайку и увидел дом Фримена. Они уже несколько часов бродили по джунглям, очень устали, и им все надоело. Через несколько часов поиска Берилли понял, что достаточно Джонни затаиться за любым кустом и не шевелиться, и они никогда не найдут его, пройдя в нескольких метрах. Он понял, что эта операция была организована слишком поспешно. Им следовало бы взять с собой собаку, в эти проклятые джунгли, которая наверняка нашла бы Джонни, но думать об этом было слишком поздно, и он не осмеливался вернуться и признаться в своей неудаче Массина. Вместе с Фредди и Джеком они петляли по джунглям уже 6 часов. Единственное, кого они встретили здесь, — это только змеи. В тот момент, когда Берилли уже решил прекратить поиски и признать себя побежденным, Они наткнулись на эту лужайку и домик. Инстинктивно они спрятались за кустами. «Вполне возможно, что он там», — прошептал Берилли. Они направились к домику. В этот момент из дома вышел высокий мужчина, одетый в светлый костюм. Он направился к колодцу и начал качать воду. «Джек, поговори с ним», — приказал Берилли. «Не я, старина», — запротестовал Джек. «Иди сам, я тебя прикрою». «Я тоже не пойду», — сказал Фредди, усмехаясь. «Иди ты, ведь старший». Берилли с бьющимся сердцем вышел на лужайку, думая, что если Джонни спрятался в домике, он представляет из себя неплохую мишень. Фримен поднял глаза, как только Берилли подошел к нему. «Здравствуй, незнакомец». У него был приятный и мягкий голос. «Заблудились? Уже много месяцев здесь никто не появлялся». Берилли осматривал его, пряча оружие за спиной. «Вы здесь живете?» «Как видишь», — Фримен вел себя непринужденно. «Меня зовут Джойс Фримен. А еще человек-змея». Берилли напрягся. «Змея? Что это означает?» Фримен терпеливо объяснил. «Я собираю змеиный яд для больниц». Он замолчал и посмотрел Берилли в глаза. «А кто вы?» «Вы не видели коренастого брюнета лет 40? Мы его ищем». «Как я вам уже сказал, вы первый человек за последние несколько месяцев, которого я увидел». Берилли бросил неприязненный взгляд на домик. «Вам незачем мне врать. Если там у вас кто-то есть, то я гарантирую вам неприятности». «А что произошло?» — любезно осведомился Фримен. «Вы из полиции?» Не отвечая, Берилли сделал знак Фредди и Джеку, которые вышли из-за кустов. «Пойдем посмотрим, что там у вас», — сказал он Фримену, как только Джек и Фредди подошли. «Идите вперед». Фримен вошел в домик. Пользуясь им как прикрытием, Берилли пошел вслед, держа пистолет в руке, а двое остались на улице. После быстрого осмотра он вышел и разочарованно покачал головой.